Глава 6. Город Лемов. Земляне оказывали тосконцам максимально возможную помощь. Могила для их товарища была вырыта буквально за полчаса. К счастью, земля в стороне от покрытия стартовой площадки оказалась очень мягкой и сухой. Аккуратно взяв беднягу за руки и ноги, наемники опустили труп в свежевырытую яму. Тотчас все лемы опустились на колени. Они закрыли глаза и начали очень тихо, невнятно бубнить какую-то молитву. За 200 лет деградации даже на Тосконе появился свой культ. Земляне прекрасно понимали их чувства и отошли в сторону, чтобы не мешать своим присутствием. Впрочем, молитва длилась недолго. Тосконцы поднялись и принялись зарывать могилу. Вскоре лишь маленький холмик напоминал о парне по имени Якус. «А с этими что делать?» — спросил Ридли, указывая на 6 трупов бандитов. — Сложим их в ряд, свои придут, пусть сами разбираются и хоронят, — ответил Лунгрен. — Может, хоть часть солдат займется полезным делом? — Вряд ли, — возразил Саунд. — Их разденут догола и оставят здесь на съедение топсанам. Законы в армии Яроха очень жестокие. Порой они даже добивают своих раненых или просто бросают их в лесу. «Что ж, теперь хоть понятно, почему эти хищники так обнаглели», — вымолвила Ята. «У них здесь большое поле деятельности. И, как правило, человек, доставшийся им на съедение, не оказывает сопротивления. Животные привыкли к мясу людей». Несколько минут все молчали. Земляне думали о словах Тина. «Как суров этот мир! И на земле подобное случалось не раз, и все же мертвых старались хоронить». Здесь же подкормка хищников людьми считалась нормой. Лемы размышляли о своем товарище. Он был молод и силен, мог принести много пользы роду. Увы, война жестока и чаще всего несправедлива. Почему-то всегда погибают самые лучшие, самые смелые, самые нужные. «Теперь, если не возражаете, мы начнем осмотр зданий», — сказал Крик. «Нам очень важно найти здесь что-нибудь». «Город изможден блокадой». «Конечно», — произнес Кайнц. «Мы даже вам поможем в этом». Как-то произвольно земляне и лемы разбились на 3 группы. Вместе с Саунтом пошли граф и Декреньян. Компанию очаровательной тосконки по имени Лиза составили Ридли и Лунгрен. А Храбров и Аята направились с несколько угрюмым парнем, Крик называл его Сол. Вокруг космодрома было не меньше 2 десятков разрушенных строений. Начали их обследовать по кругу. Долгое время все поиски не приводили даже к малейшему успеху. Храбров заходил в полуобвалившееся здание и с интересом его рассматривал. Примерно так же поступал и Тина. Лишь Лем тщательно обшаривал пол, заглядывал в каждую комнату, поднимался на каждый этаж. Самое главное, чтобы он не смотрел в сторону космодрома. Там с различными инструментами возились аланцы. Они переходили с места на место, то и дело что-то измеряя. Впрочем, их действия не интересовали тосконца. Парень был полностью поглощен поисками. Позади уже остались 3 строения. Учитывая, что они состояли из голых стен, а пол уже давно превратился в лужайку с травой, много времени на их обследование не ушло, однако 4-е здание сильно отличалось от предыдущих. Оно имело круглую форму, а крыша когда-то была прозрачным куполом. Остановившись в самом центре, Аята громко сказал: «Здорово. Когда-то люди здесь умели строить. Что это интересно было?» «Главная диспетчерская служба», — густым басом вымолвил Сол. «Дальняя от космодрома стена имела огромный экран. Наверное, сейчас можно найти осколки специальных стекол». Оба землянина посмотрели туда, куда указывал Лем. В стене действительно зияла огромная дыра. Размеры ее потрясали. Когда-то этот экран был в длину около 15 метров и в высоту достигал 10. Подойдя ближе, японец запрыгнул в образовавшуюся нишу. Она уходила в глубину 3 метра и служила для размещения всех устройств, проводов, обеспечивающих работу диспетчерской службы. Внимательно осматривая стены, Тина с некоторым удивлением сказал: Я нигде не вижу здесь входа». «А почему он должен быть?» — спросил тосконец. «Поломка, какая-то неполадка, да просто монтаж. Ведь не снимать же для этих целей экран. Вечных приборов тоже не бывает». Храбров понял мысль своего напарника и опустился на колени, начал медленно обстукивать стены. Тем же занялся и японец. Лишь Сол остался в зале, недоумевающе глядя на странных людей. То они не проявляли никакого интереса к поискам, то словно тапсаны роют носом землю. Минут пять все усилия землян были тщетны, но вот Олесь нащупал странный обломанный рычаг. «Есть!» — выкрикнул он, а я-то тотчас вскочил на ноги. Потрогав рукой находку Храброва, он утвердительно кивнул головой. «То, что надо, но сейчас не работает. Так и должно быть, в сети нет тока. Либо сломалась гидравлика». «Возможен и другой вариант», — произнес Русич, указывая на груду обрушившихся камней. «Придется попробовать», — улыбнулся самурай. С удвоенной энергией наемники начали разбирать завал. Это было непросто, так как многие камни уже вросли в землю, и все же через 10 минут работа завершилась. Сквозь редкую траву и разрытую почву виднелся темный край металлического люка. Японец довольно усмехнулся. «Эй, Сол, поднимайся сюда. Здесь есть кое-что интересное». Тосконец быстро запрыгнул в нишу и подошел к солдатам. Взглянув на место их работы, он все понял. Без всяких слов Лем начал расчищать оставшуюся поверхность. Вскоре весь периметр люка был открыт. 1,5 метра на метр, не так уж много, но вполне достаточно. После кивка Тина Олесь еще раз нажал на рычаг, а самурай подцепил край копьем. С резким хрустом и скрежетом люк начал поддаваться, а спустя мгновение и вовсе откинулся назад. Перед людьми открылся зияющий чернотой проем. «Ну что, попробуем?» — предложил японец. Никто не ответил, а Сол, как заправский кладоискатель, начал ощупывать ногами внутренние стены тоннеля. Как и следовало ожидать, он нашел поручни. Взглянув на землян, Лем опустился вниз. «Потрясающе!» — вырвалось у тосконца. Так как глубина люка оказалась чуть больше 2 метров, то и Храбров, и Аята тотчас последовали примеру Лема. То, что они увидели, поразило и их. Узкий, прямоугольной формы тоннель до сих пор имел освещение. Правда, оно уже вряд ли достигало 20% нормы, но ведь это спустя 200 лет. «Стены покрыты специальным световым составом», — вымолвил Тина. «Через них проходит очень слабый ток. Человек его даже заметить не может. А здесь, видно, есть автономная энергетическая установка». Олесь удивленно посмотрел на самурая. Тот улыбнулся и очень тихо ответил. «Я этим поинтересовался еще на корабле. Аланцы использовали технологию, известную задолго до них». Коридор оказался недлинным, около 10 метров, и упирался в металлическую дверь. Вряд ли без помощи взрывчатки или лазера ее можно было открыть, но исследователям повезло, она не была заперта. С чувством трепета и восхищения Лем начал ее открывать. Казалось, что еще мгновение, и он попадет в мир предков, на 200 лет назад, в те времена, когда Тоскона была могущественной и великой цивилизацией. Отчасти так и произошло. Перед людьми открылся большой полуосвещенный зал. За минувшие века он ничуть не изменился. По всему периметру располагались пульты управления и слежения за космической базой. Цветные панели, кнопки, рычажки, 2 десятка потухших мониторов. С правой стороны располагалась шахта лифта, но она была завалена обломками южной стены. Теперь становилось понятно, почему никто до сих пор не попал в это подземное укрытие. Пока земляне осматривались по сторонам, Сол бросился влево и открыл маленькую дверцу. «Она полностью цела!» — радостно воскликнул Лем. Наемники повернулись. Как и предвидел Аята, в этом помещении находилась энергетическая установка. Она превосходно сохранилась, а так как вся диспетчерская служба погибла, то расходовала свои запасы лишь на освещение внутренних стен. 200 лет эта аппаратура работала без человека, без поломок, без обслуживания. Тосконцы знали свое дело и умели создавать. Как оказалось, Сол был специалистом по разного рода машинам. Забыв про все, тосконец принялся изучать установку. Землян она не интересовала, и они двинулись к пультам. Подойдя ближе, оба солдата невольно отвернулись. Как оказалось, здание погибло вместе со своими обитателями. Во всех 4 креслах когда-то находились люди. За прошедшие годы их тела высохли, мумифицировались, одежда истлела, и лишь пластиковые вставки сохранились в неизменности. Одну из них поднял Тина. «Кельвин Брут, служба слежения космодрома «Звездный», — прочитал японец. «Красивое название, «Звездный». «Бедняги! Они, наверное, погибли от голода, ведь их завалило», — предположил Олис. «Вряд ли», — покачал головой Аята. «Слишком странное положение. Все на своих местах. Скорее всего, ядерный взрыв был близко от космодрома, и их убила проникающая радиация. В это помещение не заходил никто с тех пор, как погибла тосконская цивилизация». Земляне еще несколько раз обошли весь зал, осмотрели пульты, пощелкали тумблерами и кнопками. Все напрасно. Диспетчерская служба была мертва. Впрочем, аланцы наверняка быстро бы тут восстановили аппаратуру. Но вот вопрос, нужно ли это? Пригоден ли космодром для принятия кораблей? Взглянув на часы, Тина проговорил. «Нам пора, задерживаемся уже на 10 минут». Японец двинулся к выходу, заодно позвав Соло. Следом за ними пошел и Олис. Что его остановило, сказать трудно. Однако Русич вдруг внимательно посмотрел на один из пультов. Снизу в нем была маленькая ниша и ручка. Как они с Аято раньше этого не заметили, трудно сказать. Храбров наклонился, сильно дернул и вытащил маленький ящик. В нем лежали 2 тоненькие книжки с прекрасно сохранившимися листами. На одной была надпись «Журнал контроля рейсов и грузов кораблей с космодрома «Звездный». На второй другая. Техническая документация космодромов А-11. Сам еще не зная почему, но обе книги Олис спрятал под куртку. До поры до времени он не хотел делиться своей находкой с остальными. Исследователей подземелья давно уже ждали. Осмотр остальных зданий ничего существенного не принес, а измерения аланцев закончились раньше времени. К сожалению, их выводы были неутешительными. Звездный, без генеральной реконструкции, не мог принимать космические корабли. Ядерный взрыв произошел слишком близко, либо расплавив, либо разрушив стартовую площадку. Сейчас она не имела сплошного покрытия, во многих местах зияли воронки. При удачном стечении обстоятельств небольшое судно могло приземлиться, но с вероятностью 1 к 10. Рисковать в таком случае никто не хотел. Пока Аято и Храбров слушали Виолу, Сол рассказывал об обнаружении подземного бункера. Все тосконцы были очень обрадованы этой находкой. Судя по их возгласам, они давно мечтали об энергетической установке хотя бы малой мощности. Это превосходило все их ожидания. Никто пока не представлял, как ее вытащить и доставить в город. Но это были уже проблемы лемов. Загорелись у них глаза и при рассказе о пультах. Видно, нация тосконцев опустилась не так уж низко, если их интересовали конкретные детали, блоки для создания каких-то механизмов. Разговор несколько затягивался, и первым его прервал Декриньян. «Друзья, я понимаю вашу радость. Такие находки, сохранившие первоначальный вид 2 века, бывают действительно крайне редко. Но хочу напомнить, что примерно через 4 часа здесь будут люди Яроха». «Да-да, конечно», — понял намек Саунд. «Мы сейчас замаскируем вход в подземелье и двинемся в путь». Свою работу лемы выполнили просто отменно. Снова трава, снова куча камней, как было все прошедшие 2 столетия. Сразу чувствовался навык в маскировке. На этой планете люди боролись за каждый уцелевший осколок былой цивилизации. Спустя несколько минут, вытянувшись цепочкой, группа двинулась за тосконцами. В самом центре колонны шли аланцы. Постепенно Кроул и Салан отошли от потрясения. Занятые работой, они не думали об убитых бандитах, о кинжале, входящем в сердце живого человека, о крови на одеждах солдат. Сейчас, когда космодром остался позади, девушки тихо заговорили между собой. «Я требую пересмотр счета», — вымолвила Олис. «Ты сама видела, как жестоко и хладнокровно они убивают людей. В этом есть что-то ненормальное, садистское. Все земляне агрессивны и неуравновешены». «Согласна, что добивать раненых врагов — это перебор», — ответила Линда. «Однако последнее твое утверждение неверно. Они выбрали командира и подчиняются ему. Да, по-другому, чем аланцы. Мы, потому что знаем, что он старше по рангу, его назначение одобрил великий координатор. Земляне же доверяют своему командиру, они рассуждают умом. И какой вариант лучше, я не знаю». «Но великий координатор не ошибается?» — возразила Кроул. «А кто об этом знает?» В первый раз решилась на откровенность Салан. «Ведь на Алане живут только люди, у которых есть разные степени посвящения. Я, например, или Виола можем находиться на планете только в специально отведенных местах. В какой-то степени эти земляне нам ближе, чем ты, Олис». «Я не знала об этом», — удивилась девушка. «Само собой, ведь нас не так уж много. Но именно мы делаем самую черную и грязную работу. Космолетчики, персонал баз, солдаты, строители — все находятся вдали от родной планеты». «Ну, почему так происходит? Ведь на Алане царит доброта и покой». «Мы не вписываемся в эти рамки», — улыбнулась сержант. «Мы не способны к посвящению. И, кстати, те двое, Аята и Храбров, могли не спасать лемов. Однако сделали это. Может, отчасти из выгоды, но и не без чувства сострадания. Так что разрыв прежний. 4-2. В это время группа ускорила шаг, и аланкам пришлось перейти на бег. Впереди лежал длинный путь, а потому надо было сохранить силы. Разговор затих сам собой.